Глава шестая. Каково же было мое разочарование, когда я проснулась утром одна. Холод со стороны, где спал Саша, подкрался ко мне, проникая в самое сердце. Почему обманул? Вопрос без ответа. Может, просто много выпил и не смог вернуться домой? Но у него есть свой водитель. Может, компания была настолько веселой, что невозможно было расстаться с ними? Но ведь он никогда так не делал. А вдруг с ним что-то случилось? Последний вопрос заставил соскочить с кровати. Схватив телефон дрожащими руками, я стала ему звонить. «Дорогая, прости, друзья не отпустили». Раздалась на той стороне телефона, язык у него заплетался. «Во что ты превращаешься? Посмотри на себя!» — сухо ответила, отключившись. Обман Саши, неприятный разговор с Миланой сотворили надо мной серую тучу. Чтобы окончательно не попасть в ее плен, я поспешила на работу. Только смена деятельности могла мне позволить отвлечься от ненужных мыслей. А вечером мы обо всем поговорим. Облачившись в лучший костюм, я вышла в отель хозяйкой. Я прекрасно помнила тот день, когда переступила порог этого элитного места и примерила на себе роль ничем не примечательной горничной. Я всегда упорно и трудолюбиво выполняла свою работу, но до одного дня. Интересно, я смогу переступить порог того самого номера, где все случилось? Нет, слишком больно. Окунувшись в работу с головой, я действительно смогла избавить себя от лишних умозаключений. Роль главного администратора давалась мне хорошо и с большим интересом. Я даже частично смогла отключиться от своих проблем. «Тебе идет быть начальницей?» — с украдкой заметила Татьяна, встретившись со мной в холле. «Ты такая красивая и изящная!» Поймав давнюю подругу за руки, я обняла ее. «Я рада встретить тебя тут. Я надеюсь, тебе тогда не попало за меня. Я ведь выпросила у тебя тот номер». «Что?» — не поняла моей тревоги девушка. «Номер ты подготовила идеально. Посетитель остался довольный. Он еще за теплый прием очень хорошо нас отблагодарил. Жаль, что ты сбежала раньше времени». Я незаметно выдохнула. Керем оказался хитрее, чем я предполагала. Он обыграл ситуацию так, чтобы никто и не мог подумать, что он причастен к моему скорому исчезновению. Вечер подкрался незаметно. Я и глазом не успела моргнуть, как рабочий день подошел к концу. Домой мне не хотелось идти. Я думала, что буду готова для серьезных разговоров с Сашей, но мне этого совершенно не хотелось. Перебирая документы в своем кабинете, я решила задержаться. Тем временем Саша даже и не думал меня искать. Он так и не появился на работе в течение всего дня. Так что я решила... Лучше переждать свое раздражение на работе. Раз ему хорошо отдыхается без меня, так этому и быть. «Это невозможно стерпеть!» — воскликнула я и взметнула бумаги над головой, усыпав весь пол. Я настолько расшумелась, что и не заметила, как дверь, мой кабинет, приоткрылась, и в нее заглянула совсем маленькая девочка. Увидев ее, я перестала дышать. «А знаете почему?» У нее были глаза Керема.